Если на слух человека падает какой-нибудь звук, например, музыкальный тон, то человек чрезвычайно легко определяет его продолжительность и характеризует это словами. Звук отрывистый, протяжный, очень долгий и прочее. Ощущение звука имеет вообще характер тянущийся. Это значит, слух обладает способностью ощущать явление звука конкретно, и вместе с тем он сознает, так сказать, каждое отдельное мгновение его. Слух есть анализатор времени. Орган зрения в тесном смысле не обладает, напротив, нисколько этой способностью. Как бы долго ни действовали лучи света на зрительный нерв, собственно, в световом ощущении нисколько нет тянущегося характера. Ни на каком языке нельзя, например, сказать, ощущение красного, белого или синего цвета было протяжно. Если же говорят про взгляд, что он, подобно звуку, бывает отрывист, протяжен, длинен и прочее, то это относится не собственно к зрительному ощущению, а к мышечному аппарату глаза, управляющему взглядами, то есть и движению сведения зрительных осей на рассматриваемый предмет, и как-то приспособление глаза тоже мышечному. В способности уха ощущать тягучесть звука лежит условие для анализа последнего во времени. Анализ этот заключается в самом деле в способности сосредоточивать внимание на отдельных фазах звука, то нарастающего, то упадающего в силе, то изменяющего периоды или формы колебаний. Этой способностью обладают в наивысшей степени певцы. Но ведь та же способность должна, конечно, лежать и в основе умения придавать своей речи определенный характер. Один слог протянуть долго, другой меньше, а третий произнести очень отрывисто. Стало быть, этой способностью обладают уже и неразумные дети. Явно, что искусство это дается тем же путем, как и вообще способность артикулировать слова, то есть частым повторением рефлекса в одном и том же направлении. Вкусовые и обонятельные ощущения дробимы лишь в очень ограниченной степени, различные вкусы и запахи. Что касается домышечных, то анализ их представляет по норме процесса значительное уклонение от дробления конкретных зрительных и слуховых ощущений. Я разовью свою мысль на примерах. Первый пример. Человек, умеющий петь, знает, как известно, наперед, то есть ранее момента образования звука, как ему поставить все мышцы, управляющие голосом, чтобы произвести определенный и заранее назначенный музыкальный тон. Он может даже мышцами без помощи голоса спеть, так сказать, для своего сознания какую угодно знакомую песню. Явно, что в основе такого умения должен лежать точно такой же анализ мышечных движений во времени, какой существует и для звука. Другой случай. Всякий человек ощущает и без помощи глаз акт сгибания руки в локтевом суставе. Притом он может сознавать различные фазы этого процесса. Момент, когда сгибание происходит медленно и когда оно совершается быстро. Наконец, человек может даже, и опять без помощи глаз, узнать, на какой степени сгибания остановилась его рука. Явно, что здесь человек способен анализировать мышечные ощущения не только во времени, но и в пространстве. Из приведенных примеров можно было бы заключить, что мышечное чувство в деле анализа своих ощущений соединяет в себе и способности глаза, и свойства уха. Всякий поймет, однако, что собственно мышечному чувству дана способность анализировать свои ощущения только во времени, да и эта способность, как сейчас увидим, изощряется лишь при помощи слуха, зрения и частого упражнения мышц, то есть приобретается заучиванием. Это следует отчасти уже из того, что мышечное ощущение вообще, то есть ощущение сокращающейся мышцы, само по себе до чрезвычайной степени неопределенно и слабо. По выразительности оно далеко уступает даже любому обонятельному и вкусовому. Стало быть, в развитии его характерности, существующей уже и в детском возрасте, если судить по внешнему характеру мышечных движений, должны принимать участие какие-нибудь посторонние моменты. За неспособность мышечного чувства анализировать свои ощущения в пространстве говорят следующие общеизвестные факты. В акте дыхания, то есть в расширении и сжимании грудной полости, участвуют очень многие мышцы, анатомически совершенно отдельные друг от друга. И до сознания доходит конкретное ощущение сокращающихся дыхательных мышц, но нет человека, который мог бы из этого общего ощущения выделить то, которое соответствует каждой из сокращающихся мышц отдельно. То же самое относится ко всем движениям, производимым не одною, а несколькими мышцами разом. Дело другого рода, если из массы мышц, действовавших до настоящего момента разом, то есть совокупно, выделяется деятельность одной, и эта одинокая мышца часто упражняется в одном и том же направлении. Тогда и ощущение, вызываемое сокращением ее, должно необходимо представляться сознанию с более и более определенным характером. Прошу читателя воображать при этом выделенное сгибание одного пальца руки из общего акта сжатия ее в кулак. Так, мышечный акт сведения зрительных осей глаза, как один из наиболее часто повторяющихся, дает сознанию едва ли не яснейшее из всех мышечных ощущений –